Станислав Родионов. Неудавшийся эксперимент. Из дневника следователя. Криминологи и юристы ищут причины преступности главным образом в социальных условиях. Возможно, они и правы. Но для меня в этих поисках как-то пропадает личность преступника, его человеческая личность. Вроде бы она тут и ни при чем. А она личность, ох, как при чем. Я все чаще думаю об одной причине преступности, которая вроде бы и не социальная, и не биологическая, а может быть наоборот, одновременно и социальная, и биологическая. Я имею в виду глупость. Мне кажется, что люди частенько совершают преступления по глупости. Хулиганство, злоупотребление, насилие, клевета, обман. От ума ли? Да от безумия. А кражи? Ведь нет у нас ни голодных, ни холодных, ни обездоленных. Неумный человек, однажды догадавшись, что век наш короток и живем мы временно, начинает существовать жадно, бесшабашно, оголтело, стремясь взять от жизни побольше. И берет. Сначала государственные деньги, потом те короткие угарные радости, которые требуют много денег, ничего сами по себе не стоя. А ведь надо бы наоборот. Уже если ты осознал, что жизнь так коротка, а она еще короче, чем мы думаем, то остановись, вдумайся, вникни в этот мир, коли тебе посчастливилось попасть сюда. Прислушайся к шелесту травы, к взмаху птицы и безмолвию луны, к ритму станка и гулу реактивного самолета, к голосу соседа и шепоту женщины, к стуку своего сердца прислушайся. Взгляд Рябинина скользнул по бумагам, по обложке уголовного дела, по дактилоскопической карте, на которой углисто чернели отпечатки пальцев, и остановился на букете таволги. «Не можешь купить приличных цветов?» — спросил Петельников, тоже разглядывая белую кипень в пластмассовой вазе. «На земле нет неприличных цветов, Вадим». «Какие-то светло-одинаковые». «Нет, не светло-одинаковые. Вот этот цветок белый, этот кремовый, а у этого зеленоватый оттенок». «Сидишь, как в болоте», — усмехнулся инспектор. Рябинин втянул пряный, чуть шальной запах, который мешал ему работать, и спросил. «В отпуск собираешься, на травки посматриваешь?» Инспектор вежливо потянулся, слегка приподняв руки и распрямляя торс. Рябинину хотелось спросить, шил ли Вадим свой костюм на заказ или купил готовый. Мягкая ткань, экономные линии, модная крупная клетка цвета хлебного кваса. Инспектор вот потянулся, а пиджак не дрогнул, потянулся под костюмом. «В отпуск», — скривился Петельников. «Мой начальник говорит так, покончим, ребята, с преступностью и пойдем в отпуск». «Дело за небольшим». «У меня такое впечатление, что в этом году с преступностью не покончить». «А вы поднажмите». Инспектор постучал по боковому карману, затем пошарил в нагрудном, а уж потом сделал какое-то неопределенное движение рукой, которая не нашла того, чего искала — сигарет. Курить бросил давненько, а вот рука все ищет. «Под нажатием тут не возьмешь». «А чем же?» Рябинин понимал легковесность своих вопросов. Так о причинах преступности не спрашивают. Да так односложно и не отвечают. «Слишком много, Сергей Георгиевич, ленивых людей». «А преступность от лени?» — улыбнулся Рябинин. «Да», — добродушно подтвердил инспектор, вставая. Он прошелся по кабинетному пятачку, зажатому между столом следователя и дверью. Рябинин подумал, что рабочее помещение надо бы выделять с учетом роста и габаритов его хозяина. Для Рябинина, выросшего на 168 сантиметров, его еще кое-как хватало. Но Петельников при своих 180 слишком казался посаженным в коробочку. Инспектор покосился на таволгу, как пучок соломы, и весело сказал. «Сергей Георгиевич, ты увлекаешься психологией. Так вот, у меня своя, личная, оригинальная психологическая теория преступности. Если надумаешь тиснуть статейку, не забудь меня в соавторы. Этих теорий у Петельникова имелось больше, чем ярких рубашек. Изредка он выкладывал следователю очередную, иронично намекая, что и сам считает их не очень серьезными. Но Рябинин слушал серьезно, ибо у преступности много причин, и Петельников нет-нет, да и высказывал толковые мысли. Рябинин их ценил, но больше ценил тот поиск, который, как между прочим, вел инспектор. Да и как не ценить, если вчера следователь сам изложил в дневнике очередную теорию? «Преступления совершаются от безделья». «Ну, это слишком в лоб», — изобразил обиду Петельников и внушительно, чтобы казалось посмешнее, начал излагать. «Говорят, что у некоторых людей бывают кое-какие пороки. Я утверждаю, в каждом человеке заложены все пороки, в ДНК». «Кем заложены?» «Матушкой природой». «И в тебе тоже?» — улыбнулся на этот раз Рябинин. «Теория оказалась уж слишком одиозной». «И во мне, и все пороки». «Чего ж ты не воруешь и не хулиганишь?» «Я со своими пороками легко справляюсь». «Значит, преступник — это тот, который не может справиться со своими пороками?» «Не хочет», — уточнил инспектор, — «слишком ленив». «Ну что ж, теория свеженькая», — неопределенно заметил следователь, не собираясь заниматься критикой, «ибо оценивать все легче, чем создавать». Петельников создал, не вычитал. Рябинин все больше склонялся к тому, что в каждой теории, будь она сколь угодно ошибочной, есть крупица истины. Но ведь истину так и нащупывают крупицами. «Ты послушай», — Петельников посерьезнел и перегнулся к нему через стол, чуть не опрокинув таволгу. «Возьмем наркоманию. Один пьет кофе, второй курит, третий употребляет водочку, а четвертый какой-нибудь гашиш. Четко восходящая цепь. Все они жаждут наркотиков, но закон приступил только последний. Следующий порог — обжорство. Согласись, все мы любим вкусно поесть, но большинство себя ограничивает. Дальше — воровство. Иногда смотришь на чужую вещь и думаешь, мне бы такую. Вдумайся, я хочу иметь чужую вещь. Хочу, но не беру. Справляюсь с сидящим во мне пороком, то бишь с воровством. Дальше. Разве иногда не хочется треснуть человека, какого-нибудь подлеца, да так, чтобы сделать ему больно? Хочется. А ведь это садизм — получать удовольствие от причинения боли. Справляешься, не трескаешь. Дальше. Зришь красивую женщину. Признайся. «Разве не мелькает мысль провести с такой женщиной?» «Чего ты заморгал? Лиде не скажу». Зазвонил телефон. Рябинин нехотя снял трубку, захваченный возражениями против новой теории. «Товарищ Рябинин?» «Да». «Здравствуйте. Дежурный райотдела беспокоит. Петельников не у вас?» «У меня». Рябинин протянул трубку инспектору. Тот ее взял и моментально выдернул из внутреннего кармана своего клетчатого пиджака толстенную записную книжку, которой наверняка хватало на год, и какой-то металлический карандаш, тоже, видимо, заряжался раз в год. Инспектор писал, восхищаясь следователя привычкой делать все одной рукой, пока вторая держала трубку. «И тела нет?» — спросил Петельников. Ему, вероятно, ответили. Рябинин не слышал ответа, но тихо вздохнул и непроизвольно глянул на сейф, где лежал следственный портфель. «Если старший инспектор уголовного розыска спрашивает про тело...» Петельников положил трубку и тоже вздохнул, только шумно и сердито. «Кончилась, Сергей Георгиевич, теория и началась практика. Что случилось?» «На окраине, на берегу озера... Есть довольно крупный универмаг. Так вот, его ночью обчистили. Едем?» «Не моя же подследственность. Пропал сторож, скорее всего, убит». «Мог скрыться как соучастник», — предложил второй вариант Рябинин. «Вряд ли. Старик лет 20 сторожит. Поехали?» Рябинин мог не ехать, убийство только предполагалось, но в последнее слово инспектор вложил чуть больше, чем оно значило. «Поехали, мне одному не хочется». «Едем», — улыбнулся Рябинин. «Тогда собирайся, машина подходит. Кто бы ни вызывал на место происшествия, прокурор, дежурный, инспектор обязательно произносил слово «собирайся». Но опытному следователю не нужно собираться, лишь взять следственный портфель да плащ. И все-таки самый опытный следователь собирался, перестраивался, сжимая волю и копя силы, словно готовился к прыжку с парашютом. Рябинин застегнул плащ и осмотрел кабинетик. У него стало привычкой прощаться с теми местами, где жил и работал. Он кивнул Таволге и вышел за инспектором.